Глава 14. Хамдан. Покинув дворец, где у меня была рабочая встреча с королем по государственным делам, я вскочил на коня и неторопливо направился к дворцовым воротам. Мимо меня галопом на полном бегу, не притормаживая, проскакал всадник. Это была неслыханная дерзость. Не поприветствовать и не пропустить главного визиря. Но я без сопровождения своих стражников, и поэтому делаю скидку на то, что меня могли просто не узнать. Я легко узнал эту лошадь, которую совсем недавно подарил принцессе Амаль в качестве подарка на помолвку. Всадником была явно не Амаль. И мне кажется, я даже узнал, кто. Мне показалось это странным. Как могла оказаться на лошади из королевской конюшни жена кузнеца? И куда она могла так спешить? Не навстречу ли со своими пособниками? Все-таки до сих пор ничего о ней не знаю. Вижу, что следом за ней несется человек. Кому поручено следить за ней? Дав ему знак прекратить преследование, я сам поскакал следом за ней. Не могу не заметить, что держится она в седле уверенно и куда-то явно спешит. Все ее тело закрывает от постороннего глаза просторный длинный плащ, а наглухо затянутый на голову капюшон почти прикрывает лицо. Но все равно я уверен, что это она. Каково же было мое удивление, когда мы подошли к городским вратам, и она, не останавливаясь, галопом вылетает из города. У меня уже не осталось никаких сомнений. Она и правда юная продажная сучка. Решила перестраховаться, оторваться от слежки и встретиться с сообщниками за пределами города. Стараясь держаться подальше, чтобы остаться незамеченным, я последовал за ней, снедаемый в душе одним единственным желанием – собственноручно ее задушить. За так удачно разыгранную сцену в тот вечер на вершине башни – что смогла обмануть даже меня, который насквозь вижу фальшь, и растопить мое сердце. Пощады не будет. Ни за что. Это уже личное. Я такое не прощаю. У меня уже темнеет в глазах от злости и ненависти, и чешутся руки, жаждущие сомкнуться вокруг ее хрупкой шеи с белоснежной шелковистой кожей. Ветер развивает ее длинный просторный плащ. Капюшон слетает с головы, и теперь золотые роскошные локоны, раздуваемые ветром в разные стороны, блестят на сильном полуденном солнце. Но ее поведение кажется странным и слегка обескураживает меня. Она не оглядывается по сторонам, не крадется, не выискивает дороги и не высматривает своих дружков, а просто, задрав лицо вверх к небу, скачет, не разбирая дороги. Знаю по личному многолетнему опыту, шпионы и преступники себя так не ведут. Немного неосмотрительное и легкомысленное поведение для путника за пределами города. В пустыне, вдали от городских стражников, могут орудовать разные преступные группировки. И вообще непонятно, что она тут делает и куда направляется. Не успел я подумать, как мгновенно все изменилось и пошло не так. Откуда-то со стороны вылетели десятки стрел и поразили лошадь. Видно, что специально целились, чтобы не попасть во всадницу. А через мгновение появились и сами лучники. Банда, человек 10, с криками и со свистами бросилась к девушке. Хорошо знаю, что они делают с бедными жертвами своих нападений. Вначале насилуют, а потом продают в рабство. Этим они промышляют на жизнь. Если бы они только знали, что за ту сумму, которую я выложил за этого роскошного, чистокровного арабского скакуна, можно купить 1000 невольниц, то целились бы в наездницу, но точно не в лошадь. К счастью, они этого не знали. Завтра же с утра отряд стражников очистит это место от всякой нечисти. А в пятницу утром они дружно отправятся в ад от рук палача с главной площади Шаддада. С ужасом наблюдаю, как раненая лошадь громко заржала, забрыкалась и встала на дыбы. В это мгновение Хлоя, не удержавшись в седле, слетела с нее, упала на песок и скрылась за барханом. Дорога каждая секунда. Резко пришпорив коня, я помчался к девушке. Сейчас самое главное – спасти ее любой ценой. Чего бы мне это ни стоило. Пока я жив, никому не позволю тронуть ее. Стараюсь не вспоминать, что еще полчаса назад сам собирался ее придушить. Дойдя до раненой лошади и не обнаружив Хлою, по спине прошелся холодок от ужасной догадки. Но присмотревшись в ту сторону, откуда доносились голоса, отчетливо увидел лучников. Они очень быстро передвигались по песку и уже были совсем недалеко. Пошарив глазами вокруг в поисках девушки, наконец обнаружил ее, неподвижно лежащую у самого подножия бархана. В моем запасе секунды, не задумываясь, я пришпорил коня и рванул по спуску. Понимаю, что конь может не вынести нас обоих на поверхность и завязнуть в песках, но другого выхода нет. Спустившись вниз и подойдя к девушке, мое сердце сжалось от увиденного. Она лежит неподвижно, с закрытыми глазами. В разорванном платье, разодранная кожа местами кровоточит и облеплена песком. В спутанных волосах пустынные колючки. «Хлоя! Хлоя, ты меня слышишь?» Кричу, пригнувшись всем телом и протянув к ней руку. Слабо застонав, она открывает глаза. «Дай руку! Быстро! У нас мало времени!» «Хамдан!» Еле слышно шепчет она и протягивает хрупкую руку в крови вперемешку с песком. Схватив ее, рывком поднимаю девушку и перебрасываю поперек коня. Видно, что она совсем ослабла. Молча лежит и тяжело дышит. Но ничего. Сейчас самое главное – выбраться отсюда живым. А дома я верну ее в чувство и приведу в порядок. Я улыбнулся собственным мыслям, представляя, как буду всю ночь возвращать ее в чувство в своей постели. Конь с трудом поднимается вверх. Его ноги вязнут в песке. Каждый шаг дается с трудом. Голоса уже совсем рядом. Чувствую, что счет пошел уже на секунды. Я подгоняю коня, насколько это возможно. Но, к сожалению, мы передвигаемся очень медленно. Еще чуть-чуть, совсем немного. Вот мы уже почти выбрались, и за спиной раздаются крики, свистки. Но вдруг стрела со свистом вонзается рядом в песок. Потом вторая, третья. Я с силой бью пятками бока животного. Громко заржав, мой массивный, сильный конь, мощно подпрыгнув, наконец выбирается на поверхность. Преследователи с дикими криками бегут в нашу сторону. Вслед летят стрелы. Я пригнулся как можно ниже, к спине Хлои, которая неподвижно лежит и еле слышно стонет, и пришпорил коня. Не разбирая дороги, он мчится галопом в сторону главных ворот. Знойный воздух обжигает кожу. Раскаленный песок вырывается из-под копыт коня и накрывает нас с головой. Вокруг летят стрелы, но, к счастью, ни одна из них не достигает цели. И нам удается уйти. Оторвавшись от преследователей и приблизившись к главным вратам, я спешился. Важный вопрос, не дававший мне покоя, требовал немедленного ответа. Спускаю Харибу с коня, быстро ставлю на ноги и бегло пробегаю глазами по ней. Она такая хрупкая, испуганная, дрожит. На лице, руках, теле, запекшаяся кровь вперемешку с песком. Платье и плащ разорваны, волосы спутаны. Но, несмотря ни на что, мне нужен ответ здесь и сейчас. «Хлоя, почему ты вышла за пределы города? Куда ты направлялась?» Грубо хватаю ее за скулы и задираю лицо. Мне нужно видеть ее глаза. Широко открытые изумруды неестественно горят и устремляются мне в душу. «Говори, чертова девица!» «Никуда. Я выгуливала лошадь», — шепчет еле слышно и дышит тяжело. «Не ври мне. Говори, куда ты направлялась. Или я зарою тебя живьем на этом самом месте». Нервы на пределе. С трудом борюсь с желанием свернуть ее тонкую шею. «Просто я хотела вдохнуть глоток свободы. Почувствовать себя живой. Как у себя на родине. Меня окружают чужие, посторонние люди. А я так скучаю по маме, по дому». Она еще не отошла от пережитого ужаса. Это состояние, как сыворотка правды, заставляет говорить как на духу. Я хочу ей верить. Но, похоже, еще не совсем готов. Вести через весь город девушку в таком виде – недопустимая оплошность. Все будут пялиться на нас, пойдут сплетни, кривотолки. Неизвестно, как ее муж и кузнец отреагируют на это. И как себя поведет после того, как останется с ней вдвоем, наедине. Я никак не могу позволить допустить такое с ней. Разрываю ленту плаща на ее груди. Наши взгляды встречаются, сплетаются, и никто не спешит отвести. Стягиваю с нее плащ и отбрасываю в сторону. Ее оголенное плечо, сквозь болтающиеся ошметки, бывшие некогда платьем, притягивает мой затуманенный взгляд. Белоснежный шелковистый островок на фоне общей разрухи. Не могу отказать себе в удовольствии и касаюсь его губами. Чарующий аромат ее тела вперемешку с терпким запахом страха возбуждает. Пьянит, дурманит. На моих губах остается солоноватый привкус ее боли и отчаяния. Но я отчетливо помню другой вкус. Там, на вершине башни. Ночью, на ветру. Вкус страсти, желания, похоти. Хочу снова его ощутить, испытать, повторить те незабываемые ощущения. Накрыв своей большой ладонью ее хрупкое плечо, больно сжимаю до хруста, слабый стон вырывается из приоткрытых манящих губ и окончательно срывает мне крышу. Жадно впиваюсь в ее желанные, обещающие блаженство губы. Хочу испить ее всю до дна, до последней капли, каждый миллиметр ее соблазнительного тела. Меня с головой накрывает жажда обладать ею здесь и сейчас. Разорвать эти жалкие остатки платья, прикрывающие ее чувственную наготу, касающиеся и все еще помнящие жар ее тела. Заключить в свои объятия, овладеть. Слиться в едином экстазе, заставить извиваться от страсти и стонать от наслаждения. Но плотно сжатые губы, которые никак не поддаются натиску моих властных губ, и напряженное тело, противостоящее силе моей неконтролируемой страсти, приводят меня в чувство, остужают мой пыл. Я не привык получать отказы от женщин. За это можно и жизни лишиться. Но отказ от продажной женщины – это нонсенс. Даже для простого смертного, не говоря уже о главном визире Шаддада. Но этот случай, он особенный. Я согласен отступить, но не оступиться, чтобы уже получить все и сразу, без остатка. Я оставлю за собой это право. И ослаблю давление моих крепко сжатых вокруг ее стройного тела рук. Упираясь лбом в ее лоб, поднимаю глаза и встречаюсь взглядом с бездонными изумрудами, завладевшими моей душой и разумом и заставляющие кипеть мою кровь. Не отвожу взгляд. Смотрю в упор. Пытаюсь заглянуть прямо в душу. Кто ты? Загадочная Хариба или искусная притворщица? Продажная женщина или сама невинность? Живительный глоток или погибель? Ты мое наваждение, появилось ниоткуда, но я чувствую, что однажды так же внезапно исчезнешь в никуда, забрав мое сердце с собой».